Иностранный филиал. Путешествие в обратно. Эпиграф. И дверь откроется. О, память, смотри, как улица пуста, один асфальт под каблуками, наклон Литейного моста. Видимо, земля воистину кругла, раз ты приходишь туда, где нету ничего, помимо воспоминаний. К иноземному материалу рассказчик Довлатов приближался постепенно. Уже в комендаторский слой зоны включены американские реалии. Языковые казусы новых американцев требуются швей. Сдержанные жалобы на трудности. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Пишу я только рано утром с 6 до 8. Дальше газета, радиостанция «Либерти». Одна переписка чего стоит. Открытая гордость литературным успехом. Завтра возле моего дома открывается новое русское кафе. Рано утром, будучи местной знаменитостью, иду поздравлять владельцев. Газетные эссе из «Нового американца», вошедшие в марш одиноких, были жизнеутверждающие и поверхностны по определению, хотя какие-то куски из них потом почти буквально повторяются в наших ремесле. «Невидимая газета», вторая часть ремесла, уже прямо затрагивает драматическую тему иностранцев в Америке, но в слишком специфическом газетном и документальном повороте. «Иностранка», 1986 год, стала книгой в нескольких отношениях переломной. Это первая книга, полностью построенная на живописании нравов не метрополии, а филиала, хотя сам автор уточнял, эти книги не об Америке. События в них происходят на американском континенте, но эти книги не об Америке. Центральными персонажами в них остаются русские эмигранты. С другой стороны, возвращаясь после сборников циклов «Наши», «Чемодан», «К линейной фабуле», так построен заповедник, Довлатов словно идет навстречу пожеланиям некоторых своих критиков. Довлатов, автор, отодвигает Довлатова героя на периферии сюжета, в толпу поклонников Маруси, и сразу сложившаяся структура довлатовской прозы начинает ломаться. Вторые планы, повествовательные вздохи и всхлипы, лирические перебивки почти исчезают, за исключением финала. Напряжение между стилевыми пластами практически отсутствует. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы, на каденции авторской речи, говорил о главных довлатовских вещах Иосиф Бродский. Они написаны как стихотворение. Сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. В «Иностранке» сюжет прежде всего подвод для сюжета. Не случайно ее уникальное для Довлатова персонифицирующее заглавие. Еще более конкретный ранний вариант «Маруся» и «Рафаэль». Довлатов пытается писать, как все настоящие рассказчики. Вот вам история о девушке с хорошей семьи, а все остальное от лукавого. Впрочем, после первых же сюжетных фраз, имеющих функцию завязки, в нашем районе произошла такая история. Маруся Татарович не выдержала и полюбила латиноамериканца Рафаэля. Повествователь надолго отвлекается, набрасывая коллективный портрет. 108-й улицы, витрины русского Нью-Йорка. Как в театре появляются на сцене один с другим колоритные персонажи, и автор, приподнимая занавес одним и тем же анафорическим вступлением, вот разъезжаются наши таксисты, вот идет хозяин фототелье, вот спешит за утренней газетой начинающий издатель, вот появляется отставной диссидент, рассказывает их биографии, привычно рассыпая текст на кирпичики анекдотов. Один почему-то начал издательство «Русская книга» с еврея Зюса, Фейт Вагнера, и теперь спит на этих книгах с опечаткой фамилии автора и пытается обменять их на колбасу, потому что другого применения им не находится. Другой в Советском Союзе был художником-молотовистом, рисовал только Молотова. Не смог освоить портреты Хрущева и Брежнева, с горя превратился в абстракциониста, а в эмиграции был вынужден сесть за баранку такси. Третий, как Ильфа Петровский, автор стихов о Гавриле, сочиняет вирши сначала о родной партии, потом тем же размером родной Америки. Фельетонное колесо обозрения заканчивается привычным довлатовским приемом, переключением скоростей, возвращением к обозначенной фабуле. Я чувствую, пролог затягивается. Пора уж нам вернуться к Марусе Татарович. Но нам почему-то не хочет, чтобы он возвращался. Потому что эти стоп-кадры забавны, колоритны, анекдотически непредсказуемы, а история Маруси Татарович слишком предсказуема и выдумана. Иностранка обозначает границу довлатовского мира. Он писатель, который не умеет войти из ничего. Довлатовская вторая реальность реконструирует первую, не сливаясь с ней, в то же время не игнорируя ее. Попытки написать все, как было, марш одиноких, невидимая газета или отпустить по воде фантазии, ослик должен быть худым, рассказы из сборника «Демарш энтузиастов» обычно не очень убедительны. Вроде бы в иностранке богатые, заботливо изобретательно выстроенные фабулы. Россия, Америка, первое замужество Маруси. Потом второе замужество, тоскливое одиночество, сентиментальные встречи, счастливая развязка. Но все приключения и драмы совершаются на плоскости вне третьего измерения. Анекдот и драма, смех и слезы здесь образуют не смесь, а взвесь. Ограничение прав довлатого героя не идет на пользу довлатову автору. Любопытно, что Марусины родственники — Лора и Фима появятся еще раз, но уже без Маруси, в рассказе «Третий поворот налево». Правда, их зовут здесь Лора и Алик. Довлатов, как обычно, повторяет не только отдельные детали, но переносит в рассказ целые фрагменты из главы после кораблекрушения. Но рассказ сильнее. Рассказ о другом, потому что там на фоне беспроблемно до приторности счастливой семейки появится всем недовольный двоюродный брат, неудачник и грубиян, еще один довлатовский лишний, не находящий себе места ни в Союзе, ни в Америке, чуть не задушенный проволокой в метро в одном из лучших районов города. В кукольном мире иностранки такому герою места нет. Кульминацией рассказа становится встреча супругов с пузырями земли, страшными, накурившимися марихуаны, черными людьми с их беззаботным смехом и вызывающе абсурдным жестом. Али как загипнотизированный шагнул вперед. Ему показалось, что гигант возится с молнией на куртке, затем в руке его что-то блеснуло, может быть, короткая дубинка или кусок резинового шланга. И тут неожиданно Алик все понял. Черный бандит, улыбаясь, взмахивал своей отвратительной плотью. Жестокая, непредсказуемая реальность так вполне еще невинно напоминает о себе. В повести фаллический мотив появляется тоже, но в абсолютно невинной форме, под соусом пословицы «милые бронят, столько тешатся». Я ее люблю, я дарю ей цветы, я говорю ей комплименты, вожу ее по ресторанам. И что ж я слышу в ответ? Она говорит, что я паршивый старый негритос, она требует денег, она мне больно это... Говорит, но я скажу, сегодня она плюнула на моего тигренка, жалуется повествователю несчастный Рафаэль. Я приподнял брови. На моего веселого парнишку. Я не понял. Короче, она плюнула на мой оставший член. Не знаю, может быть, в России это принято, но мне стало обидно. Но в итоге этот вполне опереточный революционер, латиноамериканец, который материализовался из общего чувства неустойчивости, из ощущения праздника, беды, успеха, неудачи, катастрофической феерии, становится довлатовским богом из машины, призванным устроить неустроенное и разрешить неразрешимое. Автор благодушно спасает отчаявшуюся героиню, приводя острую проблему эмигрантского существования. Одиночество в эмиграции, он, она, они, за главе статьи из «Нового американца», в откровенно условный регистр. Весь русско-еврейско-латиноамериканский Нью-Йорк ищет пропавшего Марусиного зеленого попугая. И является на свадьбу вся честная компания из 14 испанцев по фамилии Гонзалес и всех ранее упомянутых обитателей русской колонии с подарками. Кто с лимузином, кто с деликатесами, кто с конспиративной запиской диссидента Шафаревича, и появляется на этом сказочном перу на весь мир живой автор с семьей и слезой в голосе. Тут я умолкаю, потому что о хорошем говорить не в состоянии, потому что нам бы только обнаружить везде смешное, унизительное, глупое и жалкое, злословить и ругаться — это грех. Короче, умолкаю. В общем, «Хэппи-энд» — название последней главки. Эпилог строится на обнажении приема. Автор объясняется в любви к литературному персонажу, с которым только что на этой же странице общался как живым человеком. Ты персонаж, я автор. Ты моя причуда. Все, что услышишь, я произношу. Все, что случилось мною, пережито. Я автор, вы мои герои, и живых я не любил бы вас так сильно. Этот лирический кусок подрывает сложившуюся манеру довлатовской прозы. Постоянно создававшаяся иллюзия невыдуманности мира, абсолютного тождества, было и не было, здесь разрушается. Есть писатели, для которых такая коллизия является текстообразующей, формотворческой, Довлатов, однако, эксперимент не продолжил. Не успел, почувствовал, что это не его область. В «Иностранке» меняется не только эстетика, но и система этических координат. Любовь к подонкам, ко всяческому сброду и откровенная неприязнь к хорошим людям, к советскому истеблишменту на расстоянии пространства и времени стирается, сглаживается. С несомненной симпатией даны в повести Марусины среднечиновные родители, делающие маленькую карьеру и в 38-м году, и в 41-м, благополучно существующие при Хрущеве, при Брежневе. Без особой язвительности рассказано и об разудалом эстраднике Разудалове, члене ЦК, бывшем Марусином муже, смертельно опасающемся контактов с иностранцами, хотя эти иностранцы — его бывшая жена и дочь. Даже два типа из советского посольства, толкающие Марусю на печатное покаяние в несуществующих грехах, не лишены некоторого обаяния. У Маруси сразу же возникло ощущение театра, зрелища, эстрадной пары. Жора был веселый, разбитной и откровенный, а Балиев, по контрасту, хмурый, строгий и неразговорчивый. При этом между ними ощущалась согласованность, как в цирке. Жора говорил: «Не падай духом, мать, все будет замечательно, беднейшие слои помогут, Запад обречен». Балиев недовольно хмурился: «Не знаю, как тут быть, Мария Федоровна. Решения в таких делах, конечно, принимаются Москвой, при этом многое, естественно, зависит и от наших, так сказать, рекомендаций». Напротив, деятельность профессионального разрушителя Зарецкого с его бесконечно сочиняемой монографией «Секс при тоталитаризме» или диссидента Караваева, которому в Америке не хватает советской власти, марксизма и карательных органов, описана в язвительном, почти сатирическом ключе. Но все-таки рассказчик иностранки уже не жесток и беспощадно зорок, а откровенно сентиментален. В «Зоне» он объявлял, что хороший человек, в советском понимании — ничтожество. В «Наших» отказывался писать о положительной тете Анели. Здесь же объяснения в любви идут по нарастающей: Нью-Йорку, жене, Марусе, своим героям вообще, наконец, русской речи. Веришь ли, я иногда почти кричу: «О, Господи, какая честь, какая незаслуженная милость, я знаю русский алфавит». В середине повести есть коротенький спор автора с непримиримым Зарецким, обвиняющим Марусю в том, что она смеет веселиться и выясняет свои отношения с Рафой, когда в Афганистане льется кровь, а в Непале голодают дети. «В Непале дети голодают, а здесь какой-то мерзкий попугай сардины жрет. Так где же справедливость?» Тут я бестактно засмеялся. «Циник!» — выкрикнул Зарецкий. Мне пришлось сказать ему: «Есть кое-что повыше справедливости». «Ого!» — сказал Зарецкий. «Это интересно. Говорите, я вас с удовольствием послушаю. Внимание, господа! Так что же выше справедливости?» «Да что угодно», — отвечаю. «Ну, а если более конкретно?» «Если более конкретно, милосердие». Этот метафизический диалог о милосердии и справедливости, безусловно, восходит к капитанской дочке, так ценимой Довлатовым. «Вы сирота, вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» — спрашивает неузнанная императрица Екатерина у Маши Мироновой. — Никак нет. Я приехала просить милости, а не правосудия, — отвечает капитанская дочка. Такая связь еще более отчетлива в записных книжках, где ответом на тот же вопрос оказывается другая пушкинская цитата из памятника. Что же может быть важнее справедливости? Важнее справедливости, хотя бы милость к падшим. В «Иностранке» рассказчик Довлатов со слезами на глазах осваивает новое эстетическое пространство, движется к неким банальным истинам, которые он сам было время презирал, возвращается к словам засаленным государством и в другой литературе обычно запрещенным. Временами повесть тоже становится сентиментальной, под заголовок «Иной жизни», едва ли не в духе Карамзина, и иностранки любить умеют. С другой стороны, полемическому переосмыслению подвергаются некоторые прежние серьезные высокие символы и темы, например, Россия. Особой, небывалой страной она была в зоне. С патетического эпиграфа из блока начинался чемодан. Но и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне. В «Иностранке» слово «символ» попадает в иные контексты. Не я покидаю Россию, это Россия покидает меня, объявляет неуемный автор секса при тоталитаризме на таможне. И он же охмуряет простодушную героиню. О, Маша, ты сама как Россия, оскверненная монголами, изнасилованная большевиками, ты чудом сохранила девственность, опусти меня в свою зеленую долину. Марусь, ты любишь Русь, вопрошает в стихах другой диссидент Караваев. Но спасает довлатовскую Машу странный социалист из Латинской Америки своим мальчиком и дикими представлениями о стране, за которую с пеной у рта сражаются другие. Рафа уверен, что Октябрьскую революцию возглавлял партизан Толстой, в отдохновении от подвигов написавший потом «Архипелаг ГУЛАГ». Довлатовская насмешка, так сказать, не онтологична, а гносеологична. Он, в этом он похож на Бродского, вполне равнодушен к любым идеологемам, любому фанатизму, хоть социальному, хоть эстетическому. Короче, не люблю я восторженных созерцателей и не очень доверяю их восторгам, сказано еще в заповеднике. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку и развивается как суррогат патриотизма. Удивительно, похоже, рассуждают фанатики. Это рассуждение «за» или «анти», замечено в «Марше одиноких». Получается, чем больше патриотизму и любви к березам в любом варианте, тем меньше любви к человеку, и наоборот. В «Иностранке» на соседних страницах есть два объяснения с Марусей и Машенькой, главных общественных деятелей 108-й улицы. Караваев приглашает героиню на демонстрацию в защиту Сахарова и получает в ответ: «С кем я оставлю ребенка?» Караваев рассердился. «Если каждый будет заботиться только о своих детях, Россия погибнет!» Маруся возразила. «Наоборот, если каждый позаботится о своем ребенке, все будет хорошо!» Караваев сказал. «Вы типичная мигрантка, развращенная Западом. Думайте только о себе!» Издатель «Фейкт Вагнера» заходит с другой стороны, предлагая совместно бороться за единство эмиграции на основе общего исторического прошлого. Марусе было не до этого. Объединение с Друкером не разрешало ее жизненных проблем. Интересовало Марусю главным образом не прошлое, а будущее. Русский эмигрант на перекрестке прошлого и будущего, личной судьбы и большой истории России и Америки, четко обозначенные в «Иностранке», эти темы сминаются. Снимаются сентиментальные фабулы. К своей повести автор был критичен, обзывая то невообразимой хреновиной, да просто говном. Но на этом фундаменте, в этих же координатах, выстраивается здание довлатовской книги, оставшейся последней. «Филиал» 1987 год публиковался в лос-анджелесском еженедельнике «Панорама». Окончательный текст появился в «Звезде» 1989 год, номер 10. Отдельное издание вышло через несколько недель после смерти автора. Формообразующее слово «символ», впрочем, появилось намного раньше. В последней колонке, завершающей «Марш одиноких», сказано: В Союзе я диссидентом не был. Пьянство не считается. Я всего лишь писал идеи на чуждые рассказы, и мне пришлось уехать. Диссидентом я стал в Америке. Я убедился, что Америка не филиал земного рая. Это мое главное открытие на Западе. Но если Америка не филиал, если Нью-Йорк — последний, решающий, окончательный город, откуда можно эмигрировать только на Луну, остается уповать на будущее. Говорил Фогельсон примерно то же, что и все остальные, а именно, что Советы переживают кризис, что эмиграция есть лаборатория свободы, или там филиал будущей России, затем что-то о нашей миссии, об исторической роли. Все охотно согласились, что Россия — государство будущего, его прошлое ужасающе, а настоящее туман. Наконец, все дружно решили, что эмиграция — ее достойный филиал. Большинство персонажей книги, повествователь к ним не относится, объявляют свой филиал заповедником будущей России, должным возникнуть на развалинах зон. Автор утверждал, что его повесть... В иных случаях ее статус повышался до романа. Написано розановским пунктиром, что весь текст как связка сарделек. Но этот пунктир, как обычно, у Довлатова намечает две фабульные линии. Живописание нравов филиала переплетается с историей первой любви рассказчика Долматова. В отличие от одноплановости иностранки, мир филиала снова обретает объем и глубину. Историческая основа повести — дело давнее. В 1981 году, в том же Лос-Анджелесе, где потом впервые будет напечатан филиал, состоялась конференция «Третья волна. Русская литература в эмиграции». Через год Довлатов написал очерк о ней «Литература продолжается», опубликованный в парижском синтаксисе. 1982 год, номер 10. Еще через два года материалы конференции появились в издательстве «Ардис». Так что сюжет филиала документирован, как было хорошо известно. Через 6 лет, соединившись с опытом круглых столов перестроечной эпохи, это правда стала поэзией довлатовской повести. Та конференция была посвящена прошлому, настоящему и будущему русской литературы, связям литературы метрополии, покинутой большинством участников совсем недавно, и эмиграции. Две литературы или одна? Об этом нервно толковали в Париже еще после октябрьские мигранты. В Лос-Анджелесе на дискуссию собралось уже третье поколение. Внуки Бунина и Осоргина, писатели, издатели, американские словисты, просто любопытствующие. Как же вы здесь оказались? Да, в общем-то, случайно. Просто так гуляли и зашли. Солженицын, Максимов и Бродский отсутствовали. Но все остальные светила были в наличии. Самые, судя по замыслу организаторов, знаменитые совмещали роли диагностов и экспонатов. Участвуя в дискуссиях, они, кроме того, рассказывали о своем творческом пути и выслушивали доклады о себе, вполне в советских традициях. В этой роли выступали Синявский, Аксенов, Войнович, Саш Скалов и Лимонов. Остальные довольствовались репликами в массовках круглых столов, о двух литературах и о будущем русской литературы в эмиграции и групповой дискуссии об эмигрантской прессе. В ходе конференции определились 3 дискуссионных поля. Первое — «Континент» и другие печатные органы. Второе — «Бывшие члены Союза писателей и несоюзная молодежь». Третье — «Новаторы и архаисты». «В каждом отдельном случае царила невероятная путаница», — передавал Довлатов репортер смысл жарких полемик. Довлатов, участник, честно отрабатывал свой хлеб, персонажа из массовки, а архаиста из несоюзной молодежи. Выступал во всех дискуссиях, делал персональный доклад, как издаваться на Западе, интригуя публику, спрятанной в кулаке фотопленкой с 2000 страниц неопубликованных рукописей. Тех самых, чтобы вы пропали по пути из Парижа в Нью-Йорк, смотри зону. И гордо сообщал о своих литературных успехах. «Ардис» выпустил мою невидимую книгу по-русски и по-английски. Рецензии были хорошие, но мало. Самая большая появилась в газете «Миннесота Дейли». Мне говорили, что в этом штате преобладают олени, и все же я низко кланяю штату Миннесота. В общем, он был насмешлив по отношению к себе, великодушен и добродушен к коллегам по филиалу и, как ни странно, серьезен и профессионален в обсуждении тем, не опускаясь до склочных разборок с континентом и знаменитостями.